Глава 5. «Это все, что у тебя есть?» Разочарованию почтенного купца не было предела. Торг был беден, как никогда раньше. Рабов на продажу было совсем немного. Всего 30 полуголых мужиков от 15 до 50 лет от роду, сидевших в загоне из деревянных жердей. Ратисбона оказалась захолустной дырой, окруженной непролазными лесами. Тут не было ни одного каменного строения, и даже стены города были сделаны из дубового чистокола с единственными воротами. Хозяин вошел в дом к торговцу, с которым вел дела уже много лет, оставив Самослава на входе и позволил тому невозбранно наслаждаться бездельем. Парень, привалившийся к щелястой деревянной стене, подставил лицо ласковому весеннему солнышку. Человеку из 21 века было безумно скучно, ведь жизнь здесь оказалась медленной и тягучей, как кисель. Событий было мало, и мозг, привыкший получать ежеминутно новую порцию информации, дымился, работая вхолостую. От невыносимого безделья, сводящего с ума, Самослава спасало только то, что он подслушивал. Деревянные стены пропускали звук весьма неплохо, и самый отчетливо слышал каждое слово, которое сказал хозяин. — Это все, что у тебя есть? — Все, — пожал плечами старый партнер Приска Хуберт. Могучий баварец с окладистой бородой, тронутой проседью, скупал пленников оптом у славян и авар уже много лет, а порой и сам ходил в набег с сыновьями, которых у него было 10 человек. Хуберт имел, помимо жены, еще 3 наложниц, детей от которых он признал по всем правилам. Сейчас товара немного. Венды двинули на юг, целыми племенами уходят в Грецию и Македонию. Там тепло, и земля лучше родит. Бери этих, пока отдаю. Поверь, я продам их быстро. — Святой Мартин, помоги мне, — расстроенно сказал Приск. — А куда же смотрит император? Он что, подарит дикарям свои земли? — Да ты не знаешь ничего, — покровительственно сказал Хуберт. — 1000 вендов с армией великого Кагана ушли. В прошлом году они чуть не взяли Фессалоники, а император увяз в войне с персами и не может больше защищать свои границы. Греция скоро станет землей вендов. — Разорение, сплошное разорение, — обреченно шептал Приск. — Как можно вести дела, когда весь мир летит в пропасть? Дикари осаждают города империи, во Франкии закончились войны, а ничтожные рабы учатся читать за 3 дня. Мир сходит с ума. — Ты это о чем? — услышал Самослав удивленный голос Хуберта. — В королевстве франков мир. Ты что, не знаешь? — растерянно ответил Приск. — Да знаю, конечно, — перебил его Хуберт. — Ты что-то сказал про грамотного раба? — Да, мальчишка, который мне прислуживает. За 3 дня научился читать, пока мы сюда шли. Говорит, ему святой Мартин приснился и благословил. Если бы я сам его не купил у тебя 10 лет назад, в жизни не поверил бы. Как подменили мальца. И еще смотрит так нагло, что хочется 1000 плетей ему всыпать. Самослав насторожился, потому что за стеной повисло тягостное молчание. Интуиция не подвела, и он услышал короткую, словно удар плетью, фразу. «Продай». «Что продать?» — ответил удивленный Приск. — Мальчишку? — Не продам, самому нужен. Он у меня 10 лет живет, я к нему привык. — 30 солидов! — громыхнул бас Хуберта. — Да ты шутишь! В голосе Приска послышалось немалое удивление. Цена была велика, примерно в 5 раз больше, чем стоил взрослый раб в этом захолустье. — В чем подвох? — Тут один купец из Карфагена есть, — неохотно ответил баварец. Я могу грамотного евнуха ему продать. Здесь такой товар — редкость. Сам знаешь, чем мы тут торгуем. Если выдержит операцию, деньги твои. — Меньше, чем за 40 не отдам, — ответил Приск после раздумья. — Ты же знаешь, сколько мальчишек после этого умирает. Больше половины. — Я мастер в этом деле, — уверил его Хуберт. — У меня рука легкая, чика готова. Тут главное — не дать кровью истечь. — Соглашайся, Прииск, 30 солидов, большие деньги. — Я сначала твоих вендов посмотрю, — сказал после раздумья Прииск. — Мне надо подумать. Дальше сам рисковать не стал и отбежал от дома на полсотни шагов. Не дай бог хозяин прознает, что он подслушивал. Тут же прикажет заковать, чтобы не сбежал. Он уселся на пенек, обдумывая свою незавидную участь. И ведь как назло, в голове не было ни единой дельной мысли. Ему было страшно до безумия. Страшно так, что хотелось немедленно дать деру. Да только здесь бежать некуда. Лес вокруг, да узкие дороги, перекрытые герцогской стражей. Пустят собак по следу и загонят, словно оленя. Это же пограничье. Тут народ даже спит в полглаза. Ведь если чуть расслабишься, пропустишь аварский набег, и тогда беда. Времени было совсем мало, всего несколько часов. Но тут Сама, который очень сильно не хотел расставаться со своим мужским естеством, подпрыгнул на месте. Он придумал! Парень вскочил и побежал к рабскому загону, где сидели пленные славяне. Стражники пропустили его без лишних вопросов, они знали, что он был переводчиком у покупателя. «Шалом, православные!» — бодро заявил он и только потом понял, что сказал это по-русски. Глаза пленных, обращенных к нему, выражали полнейшее недоумение. «Тьфу ты! Здорово, земляки!» — перешел он на славянский говор. «Откуда будете и как попали сюда?» «Я сбых. Харутани мы!» — неохотно ответил молодой парнишка с синяком наполовину лица. «Дулебы проклятые обманули, позвали на тризну и повязали пьяных. А тебе зачем?» «Так и я из Харутан буду!» В сердце Сама загорелась безумная надежда. Тут продавали много его земляков, ведь земли этого народа граничили с Баварией. «Отец мой, Береслав, а мать Милица, может, слышали про мою мать и братьев, а?» Многие помотали головами. Они ничего о его родне не слышали. Остальным было плевать, и они сидели угрюмо, уставившись в одну точку. «Я знавал одного Береслава, но фриульского герцога вместе ходили», — неохотно ответил крепкий мужик лет 30 со спутанной гривой русых волос и ярко-голубыми глазами. «Так это мой отец и есть!» — торопливо заговорил Сама, почувствовав, как робкий огонек надежды разгорается в груди все сильнее. Его безумный план, рожденный запредельной дозой адреналина, бушующий в крови, обретал все более реальные очертания. А тех Береславов в землях славян было чуть меньше, чем желудей в лесу. — Тебя как звать-то? — Горан, — коротко ответил пленный. — А не тот ли ты Горан, что копье на полсотни шагов без промаха бросает? Продолжил вдохновенно врать Самослав, оценив по достоинству тело, переплетенное узлами тугих мышц. Этот тип и дальше копье бросит, тут даже сомнений нет. Мне отец про этого Горана рассказывал, когда я совсем малой был. Сказывал, он страха не знает и силы медвежьей. — Это я и есть. С приятным удивлением ответил мужик, который даже выпятил мускулистую грудь под уважительными взглядами земляков. — Ишь ты, о нем в самой Баварии слава идет. — А ты чего хотел-то, паренек? — Чего я хотел? — счастливо улыбнулся Самослав, который почуял, как поймал за хвост птицу удачи. — Свободу получить и много золота заработать. Только я один не справлюсь, люди нужны. Тебе, дядя, все равно со своими парнями в Марсель топать. Там тебя цепью к веслу прикуют, а когда сдохнешь лет через 5, в море бросят. С ромейской галеры еще никто не сбегал. Ну что, поговорим по-взрослому? — Говори. Коротко обронил Горан, а на Сама уставилось 30 пар внимательных глаз, в которых читалась надежда. Месяц спустя. Рабский загон был забит под завязку. Рыдающие дулебские бабы обнимали детей, понимая, что могут их больше никогда не увидеть. Их мужья, избитые до синевы, сидели рядом и тоже не выглядели веселыми. Каждое второе слово, которое здесь звучало, было проклятием в адрес хитроумного вождя, который навлек на них гнев богов. Еще бы! Они презрели законы гостеприимства и обманом продали харутан, что жили по соседству. Хотя, конечно же, харутане и не люди вовсе. Они воры, разбойники и негодяи, с которыми честные дулебы бьются уже не одно десятилетие. А посему мысль вождя показалась Радовичам очень остроумной и заслуживающей всяческого внимания. Так небольшой дулебский род внезапно разбогател, пригнав к старому другу Хуберту 30 мужиков на продажу. Цена была прежней — за одного человека один топор или два копья из хорошего железа. И теперь будущее казалось им безоблачным. Они радовались недолго, и всего через 2 месяца Харутани пришли вернуть должок с процентами, о которых дулебы не имели ни малейшего представления. Ворота загона отворились, в них зашел молодой парень с не по возрасту острым взглядом, а с ним десяток налетчиков Харутан и какой-то смуглый франк с вьющимися смоляными волосами. На физиономии его было написано неописуемое удивление и смесь радости с жадностью. Харутане оперлись на трофейные копья, презрительно поглядывая на униженных соседей, а парнишка и франк начали разговор на латыни, которую тут никто не понимал. — Я выполнил уговор, — сказал парень. — Ты забыл добавить хозяин, — злобно посмотрел на него чернявый купец. Без сомнения, это был Приск. — Мы сейчас рассчитаемся, и ты отдашь мне грамоту с вольной. А потом мы пойдем к дворцовому графу, и ты при свидетелях меня отпустишь, — спокойно ответил парень и добавил с нажимом. — Хозяин. — А если я не стану тебя отпускать и продам Хуберту, наглый щенок? — в ярости выплюнул купец. — Что тогда? — А тогда я мигну парням, и они зарежут тебя прямо здесь. Ты же богохульник, лгун. По всем тутошним обычаям ты и не человек будешь, а кусок дерьма. Графу этими рабами виру за твое убийство заплатим и уйдем в леса. Парень был само спокойствие, а в его глазах читалась решительность. — Кто ты такой? — раздельно произнес купец, ощущая на своем горле холодное железо тесака. — Я сама забыл? — издевательски произнес парень. — Можешь осмотреть товар. Люд, отпусти его. Еще зарежешь ненароком, а он еще не расплатился. Дулебов поднимали по одному, разглядывая, как скотину на торге. Молодых и симпатичных девок, ревущих от стыда, осмотрели первыми, без стеснения раздевая под гогот стражников. Это было их любимым развлечением. Крепких баб, годных к работе, раздевать не стали, нечего там смотреть, кроме зубов. Мужиков Приск тоже осмотрел придирчиво и остался доволен, хоть и старался не показать вида. Впрочем, ему нечего было сказать, сам выполнил свой уговор. «Не забывай, хозяин, что я 10 лет постигал эту науку», — внимательно посмотрел на него раб, вольная на которого лежала в сумке купца. «Все без обмана. Крепкий мужик за каждого из моих парней, 5 молодых девок за меня, а остальных ты покупаешь по честной цене. Таков был уговор, и свидетели это подтвердят». «На, подавись!» Купец в раздражении вытащил свиток и сунул в руки Самослава. «Сделку закончим и пойдем к графу. Я от своих слов не отказываюсь. А твоих людей я и освобождать не стану. Мне что один вент, что другой. Вы, животные, все на одно лицо. Будем считать, что я купил у Хуберта этих». И он ткнул пальцем в унылых дулебов. «Еще раз скажешь что-то подобное, жадная сволочь, и сделка будет расторгнута!» В глазах Самослава плеснулся гнев, и оттуда выглянул кто-то жесткий и страшный, прятавшийся за наивными голубыми глазами мальчишки. «Я тебя зарежу собственной рукой, а потом заплачу за твою смерть, ты все понял?» Приск часто закивал, ощущая, как где-то внизу живота появилось постыдное желание отбежать в кустики. Он не был трусом и часто попадал в переделки. Ему приходилось отбиваться от саксов и алиманов. Он не раз спасал свою шкуру и деньги, когда его путь пересекался с отрядами их величеств, шедших грабить соседнюю область. Но еще никогда ему не угрожали смертью просто за то, что он назвал животное животным. И кто? Его собственность, возомнившая о себе невесть что. — Давай перейдем к расчету за остальных, — сдерживая страх, ответил Приск. Через каких-нибудь 2 часа ругани, клятв всеми богами и святыми, проклятий в сторону неблагодарного мальчишки, который был почтенному купцу как родной сын, который 10 лет жрал в 3 горла и спал целыми днями напролет, высокие договаривающиеся стороны пришли к согласию. Симпатичные девки пошли по 10 намисм, крепкие мужики по 6, бабы по 4, детишки по 1-2, младенцы бесплатно. Самослав знал цены в Марселе, Арле и Лионе, знал он и расходы на дорогу, потому что все эти годы слушал причитания хозяина. Он знал всю экономику этого бизнеса, потому что учился читать по записям купца, где тот вел учет своих доходов и расходов. И эти листы папируса он помнил почти наизусть. Почтенный купец сидел, чувствуя себя опустошенным. Он совершил хорошую сделку. Он взял крупную партию товара, которую распродаст быстро и с прибылью. Да что там говорить. Ему нужно было благодарить святого Мартина за это. Но сердце точило злоба. И понял тогда Приск, чуть ли не впервые в жизни, что не деньги главное. То, что не давало ему покоя, называлось уязвленным самолюбием. И никаким золотом невозможно было смыть тот стыд, что он чувствовал, когда собственный раб угрожал его зарезать. А еще он был растоптан, когда Самослав на прощание заявил ему. «Ну что, бывший хозяин, давай прощаться. Впрочем, если хочешь, приходи сюда через год, к летнему солнцестоянию. Я приведу еще партию товара». «Ты хочешь продавать мне товар вместо Хуберта?» Изумлению купца не было предела. Мир только что перевернулся. «Не тебе, так другим», — пожал плечами мальчишка. «Мне, в общем-то, плевать. Я же тут всех знаю. Ты забыл?» «Я не забыл», — задумчиво сказал купец. Уязвленное самолюбие уступило здравому смыслу и холодному расчету, и тут бывший раб добил его. «Здесь слишком дорогое железо. Я знаю, сколько оно стоит в землях франков. Ты возьмешь сюда оружие и плотницкие топоры, мотыги и серпы». «Так это же я...» Купец задохнулся от перспектив, открывшихся перед ним. «Это значит, что ты заработаешь вдвое», — припечатал Самослав. «Нам тут в лесах твое золото без надобности. Копья нужны, ножи-саксы и самые простые шлемы». «Чем платить будешь?» — облизнул пересохшие губы купец. «Мехом, медом и рабами», — жестко посмотрел ему в глаза Самослав. «Через пару лет налажу поставку янтаря». «Янтаря?» — простонал Приск. «Это было серьезно, очень серьезно. Почти весь янтарь с берегов Балтики шел в Константинополь, и его было совсем мало. Купцы не рисковали ходить через дикие земли, а сами венды пока еще торговать не научились». И он решительно сказал. «Мы договорились. Остался один вопрос. А если и эти венды захотят уйти к своему богу, как твои?» «Не захотят», — уверил его Само. «Мои тоже не хотели». «Но они же пели», — растерянно сказал купец. «Так ты обманул меня?» «Ну, конечно же, я тебя обманул, хозяин». Издевательски посмотрел на него Сама. «И знаешь, что было самым сложным? Не заржать в голос, видя твою унылую рожу. Все, пока, встретимся через год». Вскоре после этого Самослав сидел на поляне вместе с земляками-харутанами, осоловевшими от непривычной сытости. Четыре барана, что они купили и съели, только что вознесли их на вершину счастья. Само расстелил платок и высыпал на него почти 400 франкских тремиссов, сверкнувших на закатном солнце крохотной золотой чешуей. Монетки были чуть больше ногтя мизинца, но они завораживали своим блеском простых парней, никогда не видевших столько золота сразу. Чего греха таить, тут всего пара человек это самое золото и видела, и то в виде браслетов и серег. «Как это у тебя получилось?» — почесал Горан кудлатую голову, выразив этим вопросом общее мнение. «Мы столь раз сюда добычу водили и половины этого не имели, и то забирали всяким товаром. Я так понял, что нас и на том товаре тоже нагрели?» «Так вы челядь Хуберту продавали», — пояснил Само. «А уже тот франкским купцам из того свою выгоду имел. А теперь мы сами, как тот Хуберт, стали. Теперь понял?» «О как!» — задумался могучий мужик. «Ну что, братья, как делить станем?» «По обычаю», — загудели все. «Вождю десятую долю, остальное поровну». «А кто у нас вождь?» — растерялся вначале Самослав. «Да теперь получается, что ты», — усмехнулся Горан, кивая на кучу золота. «Мы с мужами тебя избрали, а если боги отвернутся от тебя, не взыщи, другого выберем. Таков обычай. Вождем становится тот, кому боги благоволят. Получается, это ты и есть, хоть на вид пацан пацаном». «Ну, раз я вождь, слушайте мою волю», — усмехнулся Самослав. «Мы вообще ничего делить не станем. Я вот что предлагаю». Примечание. В начале 7 века славяне уже плотно заселили Балканы и проникли в Грецию. Через несколько десятилетий они дошли до южной оконечности Пелопоннеса и владели этой землей, по словам византийского летописца, 218 лет. Их выбили оттуда уже в 9 веке, переселив в Сирию и Малую Азию. На Балканах славяне так и остались. Дулебы тогда заселяли Южную Чехию на самой баварской границе. Ранее это племя, как и многие другие, разошлось в разные стороны. Часть жила на Волыни, часть ушла на Балканы. Это племя было наиболее пострадавшим от угнетения авар, что даже попало в повесть временных лет. Тризна, поминки, погребальный пир. Герцогство Фриульское, государство лангобардов в Южных Альпах. Намисма, позднее название римского солида, 4,55 грамма золота. Абсолютный эталон и главная валюта раннего средневековья. Пользовался полным доверием во всем мире из-за неизменного веса и пробы. Сакс или скромосакс. Широкий длинный нож до 50 сантиметров. Носился каждым свободным германцем. Человек без ножа на поясе человеком не считался. Он был либо рабом, либо лишался оружия в наказание. Славянские купцы появились в летописях лет через 200, когда сложилась Великоморавская держава. Через нее шел транзит с берегов Волги в Баварию. Трэмис. 1/3 римского солида. Солид в Западной Европе был счетной единицей, средством накопления капиталов и сырьем для чеканки трэмиссов королями-мировингами. Челядь – рабы, полученные в виде военной добычи.